по велению величайшего и досадного случая, встать ей пришлось рядом со своими двумя кузинами. Ими были хохотушка Эллин и Хмурая, как всегда, в области Лиса. Если первую девушка еще могла хоть немного стерпеть, то вторая в буквальном смысле безмерно бесила Делену своей непостижимой твердолобостью. Почему? Потому что с ней банально было даже сложно дышать самим воздухом. От взгляда такого человека, как Селиса, любой цветок зачахнет, а освещенная септоном вода протухнет. Худощавая и худолицая, с блеклыми, как у дохлой рыбы, глазами и острым, словно скала, носом, а еще тонкими губами и грубым голосом. Селиса, в отличие от Делены, абсолютно не пользовалась популярностью у мужчин. Как подозревала девушка, именно это служило причиной невероятно скверного характера и зависти со стороны ее непростой кузины. Как и ожидалось, Вобла сразу заметила появление Делены. В ее мутных глазах плескались нескрываемое раздражение и неприязнь, что, между прочим, были между ними обеими достаточно взаимными. «Я смотрю, ты тоже притащилась сюда», — с недовольством в голосе что-то там побулькала Селиса. Делена хорошо ее услышала, а потому, поддерживая их обоюдоострую неприязнь, ответила: «Дорогая кузина, вопрос требуется составить немного по-другому», — ехидно произнесла она. «Это не я что тут делаю, это что ты тут делаешь», — усмехнулась и подняла бровь Флорент. Она демонстративно прошлась по Селисе взглядом снизу вверх, при этом неодобрительно покачав головой. «Да, платье на ее кузине сидело как на деревенской корове. На что она вообще рассчитывает? Жениха встречаю», — скривилась Селиса. «В отличие от вас, двух бездельниц, которые хотят покуситься на чужое», — кинула она такой же ядовитый взгляд на стоявшую рядом Эллин. «Какого еще жениха? Моего? Угу, конечно», — важно закивала и посмеялась Делена. «Если не знала, ваша помолвка с лордом Баратионом была отменена. Неужто забылась, что говорил тебе дядя Алестер?» Еще шире прежнего улыбнулась она. Делена услышала от своей кузины только звук скрежета зубов. «Он мой жених», — с нажимом тихо повторила свою заученную песенку Селиса. «Станнис мой по праву, и всякий, кто отрицает это», — начала снова булькать и в ярости пучить глаза она. Флорента ж зависла от подобных заявлений. «Что за упрямая дура? А лорд Баратион хотя бы знает об этом всем?» — перебив загорающуюся тираду Селисы, спросила девушка у нее. «Дорогая кузина, давай я тебе кое-что проясню. Твое – это то, что у тебя под носом растет, а он точно не твой», — приземлила ее резко Делена. «Слишком много на себя берешь. Все ли поле сегодня выщипало утром, Делена?» — процедила Селиса сквозь зубы ее имя. «Что?» — со специально бесящей улыбкой вопросила она кузину. «Скажешь, что король тоже твой. А кто еще? Может быть, лорд Тирелл? Не будь столь наивной», — громко рассмеялась в самом конце Делена. И все-таки она немного перегнула палку, затронула больную тему с усами. Селиса не выдержала и неожиданно двинулась прямиком на нее. Делене от этого пришлось срочно закончить со своими шутками и выпрыгнуть из девичьего ряда. «Ты дурная, что ли?» — воскликнула она. «Успокойся, вы действительно хотите здесь подраться?» — довольно заулыбалась глядевшая на них Эллин. «Тогда я буду за Селису. Бей Делену, бей. Порви ей что-нибудь или лучше сделай синяк под глазом». С тайным и черным умыслом принялась выкрикивать вторая ее кузина подсказки для первой. Делена могла лишь кинуть на Эллин убийственный взгляд, да толку было мало. «Селиса, уйди от меня», — подобрала подол и отступала Флорент. «Я сейчас закричу и позову». «Да что вы тут творите?» — внезапно раздался во дворе сердитый и повелительный голос. «Хватит этого цирка и встаньте обе на место», — гаркнул пришедший с другими членами дома дядя Алестер. Почти настигшая ее Селиса сразу остановилась. Делена от этого благополучно выдохнула, а после под строгим взглядом лорда ясноводной крепости вместе с ней снова встала на прежнее место. На подворье, кроме Алестера, Флорента и его супруги, появились еще их дети и кузены девушки Рия с Аликином, дядя Акселу, которого они все из-за чрезмерной волосатости называли Эббениец, мать Селисы, а также непосредственно семья Делены, мать, отец и двое ее младших братьев Амир с Миреллом. Все потихоньку начали занимать собственные места. Парни становились к парням, девушки к девушкам, взрослые отдельно, как и семья дяди Алестера, которая заняла главное и центральное место во всем действии. Сегодня представители их дома действительно сияли золотом, бархатом и различными самоцветами. Их дядя-лорд принялся говорить что-то своим братьям о посланном для встречи эскорте, но Делене это было абсолютно неинтересно, и она в итоге занялась своим декольте. Устоявший рядом с ней Селисы это, Естественно, вызвала вопрос, что ты делаешь, взглянув с непониманием, спросила Вобла. Декольте поправляю, как само собой разумеющееся, ответила ей Делена. Для чего? Асемира, демонстративно закатив глаза, протянула девушка. Селиса, что за глупые вопросы? Поднялась ее бровь, а после она кое-что осознала и все же извинилась перед кузиной. А ну да прости, у тебя ведь, в отличие от меня, там ничего нет. Почему ты не запихнешь себе вместо груди хлопка? Возможно, тогда бы. Флорент не договорила, так как желваки Селисы заиграли и ее пальцы сжались в крепкий кулак. Еще слово, и я тебе сейчас что-то в глаз запихну. Грубо и тяжело лязгнула кузина в предупреждении. Хочешь? Усмехнулась и продемонстрировала она свое кулачное орудие. В этот раз Делине пришлось смолчать. Почему? У Селисы действительно были длинные руки, а сама она сомневалась в своей способности к маневрам. Увы, ее кузина являлась еще той бойцовской собакой. Будучи самой высокой из них всех, она, целиком уйдя в свою мать из щитовых островов, была высокой дылдой под 6,5 футов. Ну, может и не 6,5, но точно выше 6. Делена просто путалась с этими дурацкими мерами длины. Эллин, не могла бы ты немножко отойти от меня? Вдруг обратилась Делена ко второй своей кузине. Для чего? Покосилась та на девушку. У тебя духи слишком сильные. Боишься, что твои потеряются? Рассмеялась Эллин. Немного. На самом деле дочь Лионеллы никоим образом этого не боялась. Просто духи у Эллин были дешевые и паршивые. В отличие от своих кузин, Делена напротив выгодно отличалась, так как они с матерью выстраивали тактику специально под брата короля, исходя из общеизвестных фактов. Платье без всякой мишуры, украшение только одно, духи, слабеющие со временем и оставлявшие едва уловимую нотку. Если Станнис Баратион действительно был скуп, как про него говорили, то, значит, явленная скромность ему больше придется по душе, чем разодетость. Куда ни посмотри, отличное решение. Шум от копыт понемногу за крепостными стенами усиливался, они же продолжали ожидать гостей, словно товар на рабовладельческом рынке за узким морем. Взгляд девушки перемещался по людям, пока она в некий момент не обнаружила пристально глядевшего на нее рыцаря. Тот стоял недалеко от ворот в сияющих на солнце латах. Улыбка сама по себе скрасила уста девушки, а рука предательски приподнялась, после чего пальцы кокетливо выплясали тому приветствие. Это был Патрик, являвшийся одним из ее бесчисленных ухажеров. Стоило отдельно отметить, самым красивым из них. Если вдруг олень действительно ее выберет, то Делине определенно следовало как-то протащить Патрика в свою свиту. В случае чего, тот вполне мог заменить ей мужа на ложе холодной ночью. Да, это было бы точно неплохо. Матушка, которая стояла на другой стороне двора, заметила переглядывание Делены с Патриком и, дико округлив глаза, стиснула челюсти. Ее белый кулак на уровне талии в угрозе засверкал в солнечных лучах. Девушке пришлось закончить гляделки с Патриком. Что сказать, ни батюшка, ни матушка никогда ее не понимали. Флорент по-детски ковыряла от скуки мостовую носком туфли. Она бы, возможно, еще долго этим занималась, но внезапно раздалась нота боевого горна, будто подхватывая ее. В плясе закрутился многоликий ветер. Делена обеими руками попридержала волосы, которые затрепал насыщенный воздух. Она выпрямилась. Послышался совсем рядом конный топот и заиграли трубы. С каждым мгновением грохот усиливался, пока землю попросту не начало трусить. Всадников точно ехало много. «Едут, едут!» — закричали где-то за крепостной стеной. «Венценосный олень идет первым!» — послышался женский голос. «За ним еще один!» «Морской конь!» — возбужденно выкрикнул другой. Следом крабы, позади них кентавр. Как только раздался последний возглас, так из черноты ворот один за другим принялись выныривать цветастые знамена. Ткани загорелись на солнце, засверкали золотые умбаны висящих на спинах щитов. Под грохот копыт и барабанную дробь во двор ввалились их столичные гости. Это происходило неистово, шумно и пышно. Разноцветные попоны лошадей и радужные плюмажи рыцарей играли серебром и золотом, плотной парчой и легким шелком. Золото и чернь, серебро и морская лазурь, медь и небесная синь, разнообразная градация цветов буквально слепила глаза. На одном из всадников красовался церемониальный шлем корона с двумя рогами, на другом – шлем с антропоморфной гравировкой человеческих волос. Молодые девицы их дома изо всех сил начали улыбаться как дуры. Делена же в противовес им решила логично выделиться, лишь немного приподняв уголки губ в легкой полуулыбке. Люди со знаменами все прибывали и прибывали, полностью заполняя подворье. Ясноводный чертог давно уже не принимал подобных гостей, особенно в таком количестве. Когда с живой волной наконец-то было покончено, пошла вторая и несколько иная. Из темени ворот явились очертания кибиток и повозок. Впрочем, Делену они абсолютно не интересовали. В первую очередь, глаза девушки с большой прытью ходили по мужчинам, а их тут было очень-очень много. У нее аж бедные глаза разбегались. Местным мальчишкам действительно было до них далеко. Первым, за кого она ухватилась, был хорошо знакомый ей по хайгардинскому турниру сир Джимми. Королевский гвардеец снял свой белоснежный шлем, и его золотые волосы слились с самим солнцем. Делена могла долго рассматривать сына старого льва, но когда она увидела слетевшего с лошади среброволосого мужчину под лазурным знаменем и с мужественным шрамом над верхней губой, то ее сердце сразу пробило, разум ушел в пятки, а дыхание перехватило. Лорд Виларион был еще тем красавчиком, и казалось, сам принц Риегар к ним приехал. Он был словно последний дракон, холодный и властный. Делена, конечно, воочию никогда не видела последнего, но много слышала о нем баллад, особенно о его безумной любви к северянке из Старков. Именно таким она его и представляла. В конечном итоге не только она загляделась на молодого лорда приливов, другие женщины тоже обратились своими взорами к нему. Манфорд Виларион заметил особое внимание к себе и ответно улыбнулся им. Девичьи сердца растаяли. Делена вдруг вспомнила, что Виларион абсолютно свободен. Не удержавшись, она суетливо переступила с ноги на ногу. Дрифтмарк и драконий камень ведь вроде близко друг к другу. Хорошее расположение и соседство. Увы, однако, морскому коню было суждено недолго плясать и греться в лучах всеобщего почитания. Король Роберт Баратион также спешился и передал слуге свой шлем-корону с увесистыми рогами. Руки государя внезапно сжались, скулы недовольно напряглись. Заметив довольного Вилариона, государь кинул на того такой свирепый и убийственный взгляд, что улыбка родича Таргариенов вмиг пропала, и он, стушевавшись, был вынужден опустить голову и уйти подальше от греха в толпу прибывших. Видевшая все это Флорент была поражена. Чем? Тем, что их король лишь одним взглядом поставил владетеля Дрифтмарка на место, и тот, словно испуганный щенок, убежал прочь за кулисы. Верно, демон Трезубца был тут главным. Что-то Делена сперва сглупила. Он недавно победил последнего дракона, значит, он лучше всех. Насколько их молодой король был прекрасен и хорош. Флорент с мечтательной улыбкой рассматривала демона Трезубца, правда, только до тех пор, пока не раздался звериный храп и громкий удар копытом по мощеной плитке. Ее взор неохотно пошел дальше и пал на обладателя норовистого буланого коня. Секунда на осознание, и ее глаза в удивлении расширились. Она нашла младшего оленя. Тот со скучающим видом все еще сидел в седле и, сложив крестом руки на седельном роге, с нескрываемой усмешкой наблюдал за своим энергичным братом. Станнис Баратион произнесла у себя в уме имя лорда драконьего камня Делена. Это был, без сомнений, он. Как в случае с королем, кровь Аргиллы вопиюще давала о себе знать. Станнис оказался достаточно симпатичным, статным, белокожим, широким грудью, крепким плечами молодым мужчиной, однако, в отличие от веселого демона Трезубца, его лицо буквально так и светилось апатичностью с ноткой надменности. Что еще очень подивило девушку, так это его одежда. Младший брат короля достаточно сильно контрастировал со всеми здесь находившимися. Обут он был в броские желтые софьяновые сапоги, с высоким каблуком, заправленные в синие парчевые штаны. Вместо плотно сидевшего дублета на нем был не стесняющий движение янтарного цвета полукафтан с золотым и серебряным крупным шитьем, составляющим растительный орнамент. Дополнял весь образ черный бархатный плащ с золотой каймой и таким же цветом вышитым большим оленем. Девушка пришла к неожиданному умозаключению. Одет он был скорее по дарнийской моде с веянием из соса, чем остального Вестероса. В украшениях Станнис был немножко более сдержан. На пальцах девушка у него приметила лишь одно золотое кольцо, а вот плащ был застегнут двумя дисковидными фибулами. Первая была инкрустирована множеством маленьких горевших лазурным цветом сапфиров, вторая, полностью повторяя свою сестру, рубинами. Делена от досады прикусила нижнюю губу. Она не увидела в среднем Баратионе никакой слагаемой людскими языками скупости. «И этого человека считают скромным?» – задалась вопросом девушка. Они вместе с матушкой невероятно сглупили в выбранной тактике, так как тот самый Станнис выглядел не хуже прочих. Все-таки ей требовалось принарядиться намного лучше. В целом лорд Драконьего Камня приятно подивил девушку, но в то же время не настолько, чтобы обойти в ее глазах победоносного демона-трезубца. Станнис был хмур, нет, зато виделся чрезмерно напыщенным и ветровато расхлябанным на заморский манер. Бархатный плащ лорда драконьего камня взметнулся, и его владелец приземлился уже на собственные ноги. Заключив обе ладони на навершие меча, младший Баратион задумчиво окинул стены ясноводного чертога. Весь его вид демонстрировал в большей степени заинтересованность архитектурой, чем бросаемыми на него взглядами. Между людских спин скользнула тень, и к нему вдруг шагнула в гордой походке какая-то женская фигура в чужеземном одеянии, с покрытой шалью головой. Она передвигалась с прямой спиной и высоко поднятой головой. Пурпурная шелковая ткань ласково облегала стройный стан, однако в то же самое время практически целиком и полностью скрывала свою хозяйку от любопытных мужских глаз. С ее появлением высокомерная усмешка Баратиона наконец-то исчезла, планомерно уступив место мягкой улыбке. Женщина подошла к лорду драконьего камня, а после поднялась на цыпочки. Из-под шали на обозрение выпало несколько белокурых прядей. Те буквально сразу загорелись на солнце яркой краской, золота и серебра. Губы женщины приблизились к уху Станниса, и она что-то ему сказала. Делена пыталась рассмотреть лицо особы, но ей это, к сожалению, никак не удалось. Брат короля рассмеялся и, положив руку на плечо своей загадочной спутницы, уже сам обратился к ней. Закончилось это все тем, что особа прилежно закивала Баратиону и, скоро прибрав выпавшие светлые пряди обратно под шаль, направилась к заехавшим во двор повозкам. Шаг ее был резвый, уверенный и видный, однако, будто почувствовав на себе пристальный взор, она замедлилась и мимолетно посмотрела в сторону девичьего ряда. Они встретились взглядами, и Флорент изумилась. Это была вовсе никакая не женщина, а совсем молодая девушка. Ее нежно-лиловые, как весенние гиацинты, глаза были цепкие и холодны. Делена очнулась только тогда, когда от девицы остался лишь невнятный силуэт, который, ловко словировав между людьми, окончательно растворился в толпе. Красивая, должна была признать Флорент. Валерийка, возможно, но как знала Делена, на все их королевство оставались лишь Виларионы и Силтигары, кто сохранял валерийскую внешность. Это было странным. Неужели валантийская или лессинейская шлюха, судя по заморской оде? Все размышления девушки прервал противный рокот труб. Младший Баратион поравнялся со старшим, и оба брата в окружении белых плащей торжественно шагнули к лорду ясноводного чертога. Началась небольшая официозная и скучная часть с преклонением коленей всех замковых с вверением крепости в распоряжении защитника державы. На большое удовлетворение девушки данное мероприятие долго не продлилось, ибо, как многие могли знать, нынешний король не слишком любил подобные вещи. После него началось некое короткое знакомство королевского дома с главными домочадцами. Демон трезубца весьма быстро перекидывался со всеми фразами, а вот его младший брат в противовес проявлял большую размеренность, будто с расчетливой методичностью определяя, кому следует выделить больше внимания и кому меньше. Делена сразу подметила про себя, с каким любезным тоном средний олень обращался к дяде Алестеру и его семье. Когда минули ее отец с братьями, девушка навострила уши и особенно бдительно вслушалась в беседу лорда драконьего камня с матушкой. «Ваша светлость, очень рада нашей встрече», вторично приседая в низком реверансе, с легкой, но в то же самое время приветливой улыбкой проговорила мать Делены. «Могу я узнать ваше имя, миледи?» Совсем слабо улыбнулся лорд Баратион. «Леди Лионелла Флорент, жена сира Колина Флорента». Глаза брата короля на секунду прикрылись. Он о чем-то задумался, словно что-то припоминая. «Мне нет равных», лукаво засияв двумя синими огоньками, теперь уже Даниэль радушно заулыбался и сменил тон младший олень. «Это девиз вашего отца, если я не ошибаюсь, все верно, ваша светлость, это девиз дома Сиретты с Серебряного холма», с удовлетворением в голосе подтвердила западница. Молодой мужчина скоро запросил руку матери Делены для поцелуя. От резко изменившегося поведения Станниса, когда он услышал о доме Сиретт, девушке захотелось прямо на месте криво улыбнуться. Не так-то и прост был лорд Баратион. «Этот девиз невероятно сильно вам подходит, миледи», сделал комплимент мужчина и вслед незамедлительно добавил. «Ваш отец, лорд Лаймонт, вполне может гордиться вами. Павлин, без преуменьшения слов, самая великолепная и пышная птица. С ней действительно мало кто может посоперничать». Матушка рассмеялась и поблагодарила лорда драконьего камня за его слова. Краем глаза Делена успела заметить, как округлились глаза ее отца, и он сцепил губы в тонкую полосу. Девушку позабавила подобная реакция. Неужели отец заревновал матушку к оказавшемуся угодливым в словах оленю? Сам ведь хотел с ним породниться. Наступила наконец-то их очередь. Пока младший Баратион еще о чем-то там скучно болтал на серьезных лицах с дядей Алестером, старший олень с громким хохотом двинулся к ним. Голубые глаза государя горели, широкая улыбка благородила победоносное лицо. Самой первой, на кого пал его взгляд, была, естественно, она. Разменяв ее кузин как дешевые монеты, демон трезубца промолвил. «Делена», — улыбнулся девушке защитник державы, — «я сегодня почти тебя не узнал, а ты еще больше похорошела за минувший год, стала еще чутко выше, шире в бедрах и самое главное, в женском достоинстве прибавила», — захохотал мужчина. «Ух, какая сочная, сам бы женился на тебе». Подбежавший государь заключил Делену в медвежьи объятия, а затем беззастенчиво поцеловал в щеку. Ее нос пощекотал аромат кислого вина и странного душка. Ничего не изменилось. Впрочем, от отца тоже так часто пахло. «Я тоже рада вас видеть, ваше величество», — лишь сдавленно сумела выдавить она из себя. «Да, верно, они были хорошо знакомы друг с другом. На прошлогоднем турнире в Хайгардене, который проводился, чтобы задобрить нового короля, их этот самый король неплохо так заглядывался на нее. С той поры Делена действительно подросла, а вот у демона-трезубца, как можно было подметить, появились мешки под глазами, но Флорент считал это вполне объяснимым. Роберт был королем и целыми днями корпел в работе над благоустройством королевства. Девушке стало его очень жаль. Король у них, конечно, был еще тем бедным трудягой. Наверное, целыми ночами работает над отчетами со всех концов Вестероса. Королевские тиски разжались. Венценосный олень сделал шаг назад и положил ей руку на плечо. Мужчина подмигнул Делене, потом тихо, насколько это могло быть в его случае, сказал: «Я замолвил своему брату за тебя словечко, ты выпить и вырез, когда он подойдет, ага, благодарю за совет», улыбнулась Флорент. «Я так и поступлю, давай, давай, не оплошай мне», закивал демон трезубца. «Проклятие, да я чувствую себя свахой какой-то, впрочем, на что не пойдешь ради этого обормота и того, чтобы увидеть от него хорошее потомство со вкладом в наш обедневший шатер, тяжела моя работа, тяжела». Шепотом бормотал и досадничал про себя король, а после так же резко ожил. «Ой, да сколько же тут прекрасных молодых дам!» Вдруг переключился он и на других девушек, после чего оставил Делену. Однако остальные ее кузины продолжали коситься и щуриться на нее. Что об этом думала сама Флорент? Пускай завидуют особому отношению государя к ней. Быть может, он надавил на своего брата и все уже решено. Верно, она фаворитка и практически победительница. Если сам король ей благоволит, то, значит, все точно решено. «Станис, хватит там болтать и иди сюда», — махнул рукой и позвал старший олень младшего. Лорд драконьего камня бросил недовольный взгляд на короля, но все-таки прекратил свой, как он, видимо, считал, чересчур важный разговор с дядей Алестером и шагнул в их сторону. Делена довольно расправила плечи, улыбнулась, выпятила, как советовал государь, вырез и... Станнис прошел мимо нее и в первую очередь подошел к улыбающейся как кобыла Эллин. У Флорент буквально перехватило дыхание от такого выверта. Брат короля вел себя так, словно ему не было дела до ее красоты, и Делена считала это просто возмутительным. Не сумев сдержаться, девушка сжала губы, погасив свою улыбку. Заметившая этот маневр, матушка скрытно пригрозила Делене сжатым кулаком на уровне талии. Ее губы беззвучно шевельнулись в ругательствах и угрозах. То, что это были именно ругательства, Делена не сомневалась. Но она не одна была такой. Селиса, например, в этом на голову ее переплевывала и обходила, ибо так смотрела на Станниса, что будто прямо сейчас кинется и задушит его. «Ваша светлость, рада с вами познако», — присела в реверансе их кузина. Баратион не успел толком и заговорить с Эллин, так как кое-кто, на превеликое удовольствие Делены, вступился, перерывая все. Ее глупая кузина решила почудить. «Ваша светлость, прошу, объяснитесь со мной», — тяжело лязгнула их любимая вобла. Брат короля в большом удивлении кинул взгляд на самую высокую из флорентов. «Что, в чем?» — слегка растерянно спросил он. «Почему вы отменили нашу помолвку?» «Селиса, твоего отца за ногу», — громко гаркнул их дядя лорд. «Молчи». Скрипнули резные двери из красного дерева, а после прозвучал глухой стук. После обеденного приема пищи по приезде бывший завоеватель наконец-то оказался в солярии лорда ясноводного чертога. «Присаживайтесь», — гостеприимно указал ему рукой лорд Алестер на диван подле низкого столика. «Будете вино, или, может быть, фрукты?» Баратион покачал головой и последовал к выделенному ему месту. «Нет, ваш обед был вполне сыт и добр, но благодарю за предложение», — плюхнувшись в мягкую софу, — ответил он. Рука сама по себе прошлась по манящей и разноцветной ткани. Царю требовалось тоже купить такой. «Хорошее изделие», — оценил выделку Александр. «Мир или пинтос, удивитесь». «Квохр», — слабо улыбнулся лорд Флорент. «Удивительное качество». Мужчина обошел вокруг брата короля и уселся с противоположной стороны, только в кресло. Они оба замолчали. Каждый думал о своем, и каждый скорее всего размышлял, как надурить другого. Сам Александр еще немного отходил от случившегося во дворе интересного приема. Почему интересного? Не успел он заехать и познакомиться с местными, как на него уже накинулась с какими-то претензиями и обвинениями настоящая Мегера. Была там и еще одна Ириния, которая все время сверлила его своим взором, будто он ей задолжал слиток золота или забылся подарить рукотворный сад. Одним словом, царю было над чем поразмышлять. «Ваша светлость, прошу прощения за Селису», развенчав тишину, внезапно произнес старый лис. Девочка просто повиновалась своим чувствам. «Понимаете, девичьи надежды и прочее. Девочка, по мнению Александра, она больше напоминала голодного до крови и лотов молодого спартанца. Выпученные глаза, трясущиеся руки, перекошенные в недовольстве губы. Отвернешься к полю, вмиг схлопочешь нож под ребра». Вслух он, конечно же, этого всего не сказал и лишь пожал плечами. «Ничего страшного», был краток мастер над кораблями. Алестер Флорент широко улыбнулся и расположился поудобней. «Вот и славно», — миролюбиво сказал он. «Ну что же, продолжим нашу прерванную еще со двора беседу. Вы уже познакомились и увидели всех девушек нашего дома. Какая вам больше всех понравилась? Как вы, возможно, могли подметить, самая красивая из девочек Делена, ваш брат, вероятно, рассказывал вам о ней. Она порой периодически бывает, так сказать, все подбирал правильные слова мужчина, слегка вздорный и капризный, а еще любит ребячество. Селиса, вот она очень ответственная и хозяйственная, правда, скупая на эмоции. Есть еще Эллин, которая наиболее милая, добрая и веселая из всех. С ней не заскучайте, однако управление замком вам скорее всего понадобится ее немного подучить. Сладко, как купец в сузах, начал стелить ему старый прожженный лис, хотя стоило отметить, честные ноты у него мелькали. Баратион мог лишь задумчиво хмыкнуть. «А ваша дочь, Рия», — напомнил он тому, — «почему вы не включили ее в свой рассказ? Я хочу провести с каждой встречу и поговорить. Пусть подготовится. Ваша Рия в том числе». «Моя Рия», — завертелся Флорент. «Она обещана. Хитрый и верткий, но, несмотря на возраст, играл он куда как хуже Мейса Тирелла. Никому она еще не обещана», покачал указательным пальцем Александр. «Я хорошо знаю, что вы только ведете переговоры с Хайтауэром», немного проявил осведомленность в делах царь. «Мы уже почти сошлись на приданом», парировал и привел аргумент Алестер Флорент. «Он будет недоволен, если мы с вами». Лорд Алестер непринужденно рассмеялся. Баратион и после задал мужчине каверзный вопрос. «Как вам попытка усидеть на двух стульях? Если не заметили, то лорда Хайтауэра тут нет, здесь только я, король и королевский дом Баратионов. Как думаете, насколько будет рад мой брат, если я скажу, что мне безумно понравилась ваша дочь, а вы мне дали отказ?» Закинул откровенную манипуляцию сын Филиппа Македонского. Лорд Ясноводного чертога тяжело вздохнул. «И все же, я не могу. Тогда я возвращаюсь назад», — незамысловато пожал плечами Александр, принимая вид, будто он действительно приехал сюда, лишь чтобы отобедать у флорентов, и скорее всего по пути заеду к лорду Мейсу. Мы вот недавно достаточно неплохо нашли с ним общий язык, поохотились так-то весьма знатно, — многозначительно протянул он. Как заметил молодой лорд, глаза лорда Алестера сразу расширились. Для этого понадобилось одно единственное слово о доме Золотой Розы. Да, они друг друга, мягко говоря, недолюбливали, пускай и скрывали это. «Десница», — напомнил Флорент. «Вот с ним и договоритесь», — улыбнулся Александр, а после пошутил. «Может, ему нужна вторая жена?» Флорент точно хотел закатить глаза, но удержался. «Что я могу для вас сделать?» — деликатно начал он. «Чтобы вы позабыли о моей Рее и сместили свой взор только к трем девушкам», — Александр вяло отплясал пальцами на своем колене. «Помните, мы с вами до моего выезда из столицы переписывались об увеличении приданого? Давайте вернемся к этому вопросу. Я снова начал подбирать какую-то комбинацию лис, но после все-таки сдался. «Хорошо, хорошо, давайте попробуем это обсудить. Давайте. Вам не кажется, что вы мне выворачиваете руку?» Потянулся к стоявшему на столике кувшину с вином лорд. «Вам это не показалось? Я вам действительно ее выворачиваю». В противовес ему, пал выбор Александра на яблоко. Этот хитрый лис еще будет ему жаловаться. Возможно, Александру и правда стоило согласиться на то заманчивое предложение от Тиреллов, Флоренты, с подобными далекими и сухопутными деликатесами от Джона далеко было не убежать. Если выбирать из Вестероса, то уж лучше мутонов или силтигаров. Глава 7. Из высокой башни. Вообще Александр от природы был склонен к изучению наук и чтению книг. Так как в глубине Азии Александр не имел под рукой никаких иных книг, Гарпал по приказу царя прислал ему сочинения Филиста, многие из трагедии Еврипида, Софокла и Эсхила, а также работы Геродота и Теофраста. Как доказывает постоянная поддержка философов из различных школ, привитое ему с детства рвение к философии никогда не угасало в нем. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр Великий. Черное уступало белому. Светало, ночной туман таял, и призрачный старомест за окном постепенно обретал узнаваемые очертания. Из архимейстерской башни открывался отличный вид на раскинувшийся по берегам реки громадный город. Старый, монументальный, переживший великое множество королей и лордов, он был выложен из камня и вымощен булыжником весь, буквально до последнего закоулка. Прекраснее всего он завсегда сиял на рассвете. Как только первый луч солнца пробил насквозь облака и окрасил золотом купола, в портовой септе зазвонили утренние колокола. Миг спустя к ней присоединилась господская септа, следом отозвалась седмица в садах за рекой, и последней вступила звездная, которая всего лишь каких-то 300 лет назад была престолом самого Верховного Септона. Большая и величественная, только она нынче могла кинуть вызов септе Бейлора в столице. К западу от реки высились как дворцы, так и строения гильдий. Выше по течению на обоих берегах, соединенных тесно застроенными каменными мостами, вставали от сна шпили и башни цитадели. Ниже, под черными мраморными стенами и закругленными окнами звездной септы, лепились многоэтажные дома горожан, как дети, собравшиеся у ног благочестивой вдовы. Все горело, все пылало, но ничто не могло перебить главный очаг града башенных королей. Кинь взор на запад, туда, к Голубому морю, там, где Медовичка впадает в Шепотный залив, и увидишь выбивающийся среди всего прочего староместский маяк, прозванный в простонародье «Высокая башня». Он стоял на утесах Боевого острова, и его тень перерезала город, словно занесенный для правосудия меч. Выше стены, выше любых надежд, по нему можно было легко узнать время и саму суть. Ни цитадель, ни звездная септа, никто не мог составить конкуренцию горевшему и наблюдающему за округой, как зоркое око, белому исполину. Первым шел камень, вторым и его продолжением, слепивший глаз жар. Днем и ночью, как людские сладкие грезы и смелые дерзания, к небу устремлялось огромное и бушующее пламя. Оно влекло, вело и приковывало к себе не только корабли, но и человеческие умы. Поговаривали, будто с его вершины можно было узреть даже другой континент. За звоном множества колоколов послышалось хоровое пение. Красные жрецы каждое утро встречали солнце у своего скромного храма в гавани. Почему? Потому что ночь темна и полна ужасов, по крайней мере, так утверждают они. Он часто слышал, как они выкрикивают эти слова, моля красного бога спасти их от тьмы. Возможно, в чем-то они и были правы. Так уж повелось, что мрак в мире обычно заведомо гуще света. Стоявшие в городе звонной музыка были чарующими, но маленький вьюрок в бору все равно споет слаще. Никоим образом не обращая внимания на рассвет, Марвин сейчас тоже пытался спастись от тьмы. Правда, стоит заметить, совсем необычно и по-своему. В большой круглой комнате всюду были разбросаны книги и различные артефакты, на столах, на полу, до пояса вышиной. На стенах красовались собранные со всего света гобелены, карты и чертежи, гискарские, рейнарские, валерийские. Небольшие две жаровни, оставшиеся еще с ночи, освещали все это царство. Много чего у него тут было, но в данный момент в центре всех его потуг пребывала лишь одна свеча, которая стояла на высокой подставке посреди комнаты. Она отливала черным блеском и сияла множеством неограненных углов. По покоям молодого и новоиспеченного архимейстера разносился едва слышимый шепот старых и многими позабытых слов. Марвин уже битый час хлопотал над обсидиановой свечой, подбирая раз за разом тексты из различных манускриптов, проверяя тем самым одну из своих теорий. Великое количество разложенных перед ним на столе валерийских свитков с записанными на них чарами вроде как должно было ему в этом помочь. Большую часть из них молодой архимейстер раздобыл во время своей недавней поездки по землям Валантиса и Лиса. Два этих самых южных вольных города являлись наибольшим кладезем знаний о старом Фригальде, потому как на руках и в библиотеках тамошних владык имелось много тайных знаний от предков. Благодаря своей удаче, а еще толике хитрости, он таки сумел достать парочку драгоценных и невероятно редких работ времен Древней Валерии, где приводились примеры нескольких чар. Они были настолько ценны с точки зрения своего содержания, что ему, к несчастью, приходилось даже сдерживаться и не жевать при них кислолист, чтобы нечаянно не запачкать. Глаза архимейстера цепко ходили по рядам иероглифов. Слова срывались с уст, как настоящий водопад. Они были заученными, выточенными и отшлифованными после весьма долгой практики. Это могло бы продолжаться еще очень долго, однако внезапно упавший на стол солнечный лучик из окна перебил мужчине всю речь. Текст засиял, пришлось слегка прижмуриться. Марвин умолк и с большим недовольством посмотрел на распахнутое окно. Во время своих кропотливых размышлений, не закрыть ли его к треклятому снарку, краем зрения архимейстер что-то уловил. Его глаза тут же судорожно метнулись на черный обсидиан свечи. Ничего, а буквально всего-то на секунду у него возникло помешательство, и ему почудилось, что он заметил в камне свечи какой-то мимолетный всполох. Просто показалось, восприятие с разумом точно начинали играться с ним. Он тяжело вздохнул, выпрямился и, обогнув стол, шагнул к стеклянной свече на подставке. Палец мужчины сам по себе аккуратно коснулся черного как смола стекла. Холод и тревожная гладкость, ни малейшего намека на ожидаемое тепло. Витки свечи были остры как бритва, недаром кандидаты в мейстеры так часто ранят себя о них. К подобному роду знаний нужно уметь прикасаться. Большинство мейстеров считают эти загадочные изделия просто аллегорией знания, а не возможность их зажечь, уроком смирения, который должен проявлять мейстер. Некоторые кандидаты из тех, кто изучал тайные науки, пытаются зажечь свечу, но всегда терпит неудачу. Марвин также был в их числе и до сей пор остается. Стеклянная свеча, вещь редкостная, прекрасная и хрупкая, сейчас служила всего-то символом истины и знания. Однако, Марвин считал это все большим заблуждением. Слова серых овец, не может быть аллегорией то, что было изготовлено и имело определенное назначение с промыслом. Древние записи, раздобытые им, говорили. Архимейстер вздрогнул. Его размышления неожиданно прервал стук в дверь. Как ни одно, так второе, досадно подумалось мужчине. Неужели Квиберн опять решил притащиться к нему с утра? Еще та заноза в заднице, ведь прекрасно знает, чем Марвин занят. Только вчера перед вечером говорил тому о своем замысле. Кто? Тем не менее спокойно вопросил архимейстер. За дверью оказался вовсе не Квиберн, как он сперва мог подумать. «Это я, Эрл», – деликатным тоном незамедлительно отозвался человек. «И к вам, посетитель». Молодой архимейстер сразу расслабился. Голос принадлежал кандидату Эрлу, которого он недавно приглядел для себя в помощники после возвращения с путешествия. Комната того теперь находились рядом с его покоями, о чем порой забывал Марвин. «Какой посетитель? Это вообще срочно?» Голос парня понизился и перешел на подозрительный шепот. «К вам прибыла многоуважаемая миледи Хайтауэр», будто боясь, что его услышат, ответил тот. Марвин немного так-то удивился. «Малора? Впрочем, а кто же еще?» Без всяческих лишних догадок это, бесспорно, была она, так как другие представители дома Хайтауэр попросту к нему не захаживали. Давненько они с ней не виделись. «Проведи миледи Хайтауэр ко мне», распорядился он. Эрл слегка замялся. Через минутку тишины кандидат дал уточнение. «Почтенный архимейстер, миледи уже тут», предоставил ответ на свое странное поведение парень. «Прямо так сказать за моей спиной», осторожно добавил он еще последнюю деталь. Марвин усмехнулся и понимающе вздохнул. Позабыв о свече, мужчина направился к рабочему столу, при этом проговорив: «Тогда не заставляй досточтимую миледи ждать и просто пропусти». Пространство коридора за дверьми тотчас наполнилось двумя голосами. Один – Эрла, второй – женский. Их разговор быстро утих, а после послышался нарастающий цокот каблуков по камню и неотступно следовавший за ним трусцой металл. Молодой архимейстер за это время успел откинуться на обитую бархатом спинку стула и представительно сцепить в ожидании пальцы на столе в замок. Ему не пришлось долго сидеть. Старые двери плавно разошлись в стороны, и в комнату манерным шагом вошла статная девушка в простоватом блиа из синеватого атласа. Она была молодой, красивой, с давно сформировавшимися формами, почти что взрослая женщина. Он оказался прав насчет личности особы. За ее спиной высились две вооруженные фигуры, а также щуплый эрл. Дочь лорда Староместани торопливо обернулась назад и подала воинам знак рукой. Те весьма скоро подскочили к дверям, затворяя их. Они остались наедине. Марвин и его неофициальная ученица. Малора скинула капюшон походного плаща, который укрывал от чужих глаз ее золотистые, словно солнечная пряжа, волосы. Они были лучистыми, яркими, однако редкие вкрапления седины все же портили картину. Шелковые пряди опали на плечи и начали немного заслонять лицо, а в частности глаза. Видимо, она очень спешила, раз даже не заплела волосы в свою простую и излюбленную низкую косу. Плавным движением руки она убрала преграду, заслонявшую обзор, и посмотрела на Марвина взором своих изменчивых глаз. Архимистеру они напоминали болотную трясину, засасывающую неподготовленные взгляды. Марвин нахмурился. Сейчас глаза старшей дочери лорда Хейтауэра были полны усталости. Весь ее вид намекал на то, что у нее проблемы со сном, и не нужно было знать о тех сновидениях, которые зачастую к ней приходили. Сплетение участков полумрака и света комнаты заставило Малору щуриться больше обычного. Чтение книг при плохом освещении начало приносить свои плоды, и девушка как-то ему говорила, что слегка потеряла в остроте зрения. Они были с ней, мягко сказать, странной компанией. Он, портовый коротышка, больше похожий на побитого мастифа, чем на мейстера, и она, ладная звездочка староместа. Впрочем, несмотря на разницу внешности, во внутренних коридорах души они во многом пересекались. Малора была способной ученицей, куда способнее многих, нынче топчущих коридоры цитадели. Он познакомился с ней, когда та была еще ребенком. Случайная встреча, небольшая беседа, и через день к нему уже пришло предложение из высокой башни. Конклав об этом прекрасно знал, но был вынужден молчать. Никто не хотел бросать вызов и портить отношения с лордом Хейтауэром. Так всегда было. Серые овцы, готовые съесть друг друга, однако зачастую смолкающие и кивающие головой при появлении голоса из маяка. В особенности, стоит отметить, если эти просьбы были еще подкреплены золотом. Прошло время, ребенок вырос и давно уже ушел в собственные поиски истины. И что самое главное, у нее в этом имелось большое преимущество, которому даже сам Марвин немного завидовал. Какое именно? Родовая библиотека маяка, где хранилось множество практичных знаний от прежних поколений башенных лордов и королей. По слухам, а также по подтверждающим их многовековым записям в цитадели, те всегда уделяли внимание занятиям и наукам особого направления. Так сложилось, что отныне на них всех сидела ненасытная и голодная до знаний, как волк в долгую зиму, Малора, которая, в отличие прочих своих родственников, действительно наследовала перемору скрюченному в любопытстве, никак не знающим границ. После непродолжительного молчания с небольшим переглядыванием Марвин решил немного подшутить над ней. «Уважаемая миледи Хейтауэр», с улыбкой, но в то же время со всей серьезностью в голосе начал он, «если вы не знали, женщинам категорически нельзя находиться на территории цитадели. Кто вас сюда пропустил, да еще с вооруженной охраной?» Голова девушки наклонилась, красные уста скрасила слабая усмешка. «Вот как? Правда и неужели?» Совершенно спокойно и тихо вопросила она. Ее голос был настолько безмятежен, что, казалось, отдавал самой музыкой закатного моря. А я-то думала, за горсть отсыпанного металла в дрожащие руки синешаля цитадели подобное все-таки возможно. Оказалось, что нет, и меня только что просветили в этом. Извиняюсь тогда перед вами за свой отвлекающий от важных дел визит. Вальяжно и специально медленно повернулась Хейтауэр в сторону дверей. «Малора, да я же шучу!» – рассмеялся мужчина. Смех у него, конечно, был отвратным, но что поделать. «Проходи, проходи, будь как дома. Не беспокойся, я вовсе не спал и работал со второй половины ночи со свечой». Услышав долгожданное приглашение, его ученица улыбнулась и шагнула вглубь комнаты, прямиком в освещенный участок посередине. Белый плащ с лицом засияли, солнечные лучи из окна вмиг озолотили волос с вышивкой на ткани бля. Теперь Марвин хорошо мог рассмотреть, насколько были черны круги у нее под глазами. «Архимистер, рада вас видеть», — несвойственно для многих аристократов склонила она голову. «Взаимно», — кивнул мужчина. «Отец знает, что ты тут, не переживайте», — уверила его Малора, а после объяснилась. В этот раз он сам меня отпустил и еще выделил охрану. Вы пытаетесь все ее зажечь? Бросив заинтересованный взгляд на обсидиановую свечу, резко перевела тему и поинтересовалась девушка. Да, все по-прежнему, со вздохом протянул Марвин. Упорство вам не занимать, подвела итог Хайтауэр. На всю цитадель имеется только 4 свечи, и по счастливой случайности одна из них у вас в покоях, с каким-то странным значением проговорила девушка, неотрывно взирая на валерийский артефакт. Что вы вообще пытаетесь с ней сделать? Хоть что-то, пожал плечами архимейстер. Для начала как-то ее активировать. Рука мужчины прошлась по столу, усеянному свитками с чарами. Сегодня, допустим, я пытался соединить тьму и приблизительные по отношению к предмету добытые мною заклинания. Вся валерийская магия основана на огне, тьме и крови. Тамошние чародеи с помощью таких вот свеч могли видеть через горы, моря, пустыни, могли проникать в сны человека, посылать ему видения и еще много чего прочего. Малора ничего не ответила. Ее рука слегка приподнялась, палец же указал на кресло рядом со шкафом, наполненным книгами. «Я присяду, можно?» Архимейстер тайных наук положительно кивнул. Цокот каблуков снова огласил о запретном пребывании женщины тут. Малора подошла к мебели и с большим облегчением откинулась в мягкое кресло. Тяжелый выдох вырвался из ее груди, а после она, вытянув ноги, сложила у себя руки на животе. Веки сомкнулись, наступила полная тишина. Наблюдающему за ней мужчине показалось, что его ученица попросту уснула. Это оказалось неверным предположением. Сочетающие в себя жухлую зелень и грязь, болотные глаза внезапно распахнулись. «Кстати, между тем и к вашим исследованиям», — поспешно отозвалась она, — «я недавно обнаружила в нашей семейной библиотеке очень интересную копию дневника. Вы знали, что за 1000 лет до рока Валерии, когда старый Фригольд еще стоял, эти 4 свечи были привезены в Старомист королем Отто II Хайтауэром. После небольших размышлений он передал их впоследствии в цитадель. Официальная версия гласит, что это были мейстеры», — усмехнулся Марвин. На самом деле, он давно уже предполагал, что это являлось обыкновенной очередной ложью цитадели. «Нет, это были не они, а мой далекий предок, и подробные воспоминания с его поездкой в Валерию запечатлены в копии дневника, что мне случайно удалось найти. Поверьте, они крайне-крайне интересны, включая любопытную информацию о этих свечах», — подстегивая его пламя жажды знаний, с хитрой улыбкой закинула она для него морковку. Их взгляды одновременно сошлись на валерийском артефакте. Марвина прямо заколотила до дрожи в коленках. «Записи самого короля Отто II, что за удача? Ты аккуратно, стараясь не выдать себя», — произнес он. «Дашь мне ознакомиться с ним?» Хайтауэр наклонилась к подлокотнику, задумчиво подперла голову рукой. Прищуренный и сонливый взгляд буквально на миг заиграл торгом, однако красные уста все же озвучили совсем другое. «Конечно, знания для того и существуют, чтобы ими делиться и преображать от этого умы». Марвин облегченно выдохнул. Главная черта ее характера всегда оставалась при ней. Глупое и наивное, конечно, качество, но благородное. Впрочем, касаемо иных случаев, беспристрастность и прагматичность никогда не покидали Хайтауэр. «Приятно знать, что ты так думаешь», — был весьма доволен он ею. «В цитадели, например, эти все старики считают иначе. Потому что у нее нет соперников и она пишет историю, как пожелает», — колко заметила Малора и, больше будучи неспособной удержаться, прикрыв губы ладошкой, громко зевнула на всю комнату. Когда с зевком было покончено, она продолжила, что добро станет злом, что зло станет добром, все за определенную плату, со значением окончила она. Марвин лишь хмыкнул. «Верно, не будь он под покровительством могущественного дома Хайтауэр, его бы такого умного уже давно убрали. Цитадель ненавидит то, что не может контролировать. В мире, который создает цитадель, нет места инакомыслию», — согласился он, а затем причмокнул губами. «Может, кислолиста?» — кивая лежащую на столе маленькую вязанку, внезапно предложил Марвин. «Нет-нет», — посмеялась Малора. «Благодарю вас, конечно, за такое лакомство, но я, пожалуй, воздержусь», — криво улыбнулась Хайтауэр. «Мне только не хватало красного рта с губами. Это точно породит историю о том, что дочь лорда Староместа поедает младенцев и пьет кровь летнийских проституток. В моем случае подобное будет излишним. Лучше расскажите, как ваше путешествие? Нашли, что искали?» «Все такая же девчонка, любящая слушать рассказы о путешествиях и странствиях, усмехнулся про себя архимистер цитадели. «Нашел», — довольно ответил Марвин. Он, конечно, хотел поведать Малоре о своих странствиях, но видя, насколько она сегодня была плоха, решил менять направление их беседы. «А ты чем занималась все это время?» Девушка досадливо вздохнула. «Всем понемногу, и небольшими изысканиями в том числе», без особого восторга ответила она. «Истина?» «Нет», будто совсем утратив силу, едва качнула Хейтауэр головой. «Пустая трата времени. Истины не существует, ведь это ложная и многоликая корова, которая не дает скептикам молока, предоставляя им доить быков». «Интересная формулировка», не смог удержаться и хохотнул Марвин. Однако он недолго смеялся и всего-то через какую-то минуту стал целиком серьезен. «А теперь давай поговорим о твоем деле. Ты ведь не просто так пришла ко мне. Что с тобой? На тебе буквально нет лица». «Это», — начал архимистер, но в итоге замолчал на полуслове. Девушка не отнекивалась. Потерла уставшие глаза, потом утвердительно покивала. «От вас ничего не утаить», — вяло улыбнулась Малора. «Впрочем, по мне все и так прекрасно видно. Ваш замковый мистер не может тебе помочь, вы же знаете, в этом городе никто не может мне помочь», — ответила она, задумчиво покручивая на пальце тонкое кольцо из валерийской стали с изображением пылающего маяка. «Лишь ненадолго снять симптомы. За этим я, кстати, к вам и пришла». Марвин пристально прошелся по сидящей напротив него сонливой Хейтауэр. Прозванная безумной девой, на самом деле Малора была всего лишь бедным ребенком, мучаемым знамениями и кошмарами с самого своего рождения. Молчаливая, тихая, совершенно необщительная, вечно сидящая, как покойный принц Риегар, за книгами. Та, которая никогда не выходит на танец во время празднества. К своему несчастью, общество не принимает подобного. Из всего выводка лорда Лейтона она, пожалуй, была наиболее смышленой, но в то же время из-за своих неподобающих обычной леди увлечений являлась больше всех поносимой людским шепотом. Тем не менее, зерно правды в нем имелось. Марвин еще хорошо помнил слова о кровавом венке из зимних роз, до того как сам он успел упасть в руки волчицы. «Хорошо», — кивнул архимистер тайных наук, — «что на этот раз?» Беспокойное кручение кольца продолжалось. «В этот раз все совсем по-другому, не как ранее. В большинстве своем во всех сюжетах постоянно присутствует лишь один человек, мужчина или женщина, мужчина. И ты считаешь это странным?» Приподнялась бровь архимейстера. «Малора, то, что молодой девушке, которая в свои годы так и не вышла замуж, начинают сниться всякие мужчины», — притормозил он, чтобы подумать и озвучить более деликатно. «Как тебе сказать, это вполне естественно и закономерно». Губы Хейтауэр сердито сжались, скулы заиграли. Дочь лорда предельно хмуро на него посмотрела. Ей никогда не нравилось говорить на эту тему. Пускай она с гордостью башенных королей это отрицала, но в то же время по девичьим глазам отчетливо было видно, что все представлялось совсем наоборот. Она точно завидовала своей младшей сестре. «Я пришла к вам не за шутками, а за помощью», — напомнила ему Малора. «Прости, прости», — в примирительном жесте поднял руки Марвин. «Хорошо, и что ты видишь?» Сразу же возвратился он к проблеме. «Пламя и кровь», — предательски пали глаза девушки на драконью свечу. «Беззаконие и опустошение, разрушенные вольные города», пылающая королевская гавань вместе с Ланниспортом и Старомистом, триумф красного цвета с почитателями пламенного сердца, а еще вечный лед, который обращает в тлен все, к чему может прикоснуться. Это лишь половина всего. Вторая половина более странная. Там нет Вестероса, нет знакомых картин или гербов, тоже горящая в пламени Айкумена. Множество крупных сражений, затем столкновение лучистой звезды с повелевающим державами орлом. Один человек, один зачинщик, один поджигатель порядка, настоящая двуликая монета с реверсом и аверсом, безумец и герой, в возвышенном порыве возрастают сады и столицы, в низменном стираются государства и народы, в конце проговорила Хейтауэр на каком-то неизвестном Марвину языке. Ранее все было более приземленно, выпитив губу от дум, высказался он вслух. «Верно», кивнула Малора, «однако не только сновидения мучают меня», все-таки оторвалась от свечи и посмотрела она на архимейстера. «Есть что-то еще?» «Да, и подобное впервые со мной, сошлись от тяжелых мыслей или, как теперь начало казаться, от головной боли брови Малоры. Во мне поселилось стойкое ощущение, что тот человек, который мне снится, где-то рядом, будто он в Вестеросе», озвучила крайне любопытную деталь его ученица. Они замолчали. Марвин перестал расспрашивать девушку и основательно призадумался. Видеть зеленые сны и знать, как их толковать, разные вещи. Но это все равно очень интриговало, если только следовало предположить, что сны Малора имели хоть какой-то шанс на материальное воплощение. Почему? Тут затрагивалась совершенно неизведанная область – реинкарнация. Марвин хорошо знал о веровании хеттийцев. Те, например, считали, что все их императоры со временем перерождаются в детях. Пока архимейстер размышлял, Малора поднялась из кресла и прошлась к распахнутому окну. Ее ладони упали на оконную раму, взгляд же устремился к горящему огню громадного маяка. «Близко, очень близко рукой подать», – тихо прошептала она. «Сейчас ты тоже чувствуешь того человека?» – поинтересовался Марвин. «Нет, сейчас не чувствую», – не оборачиваясь, – ответила Хайтауэр. «Обычно это происходит оттуда, где все видно. Из Хайтауэра, высокой башни, на самом последнем этаже, там, где горит огромное пламя маяка нашего дома. Знаешь, кто это?» «Нет, не знаю, не знаю», – обернулась и покачала головой девушка. «Это куда как хуже, чем прежде. Такое ощущение, что я начинаю попросту сходить с ума. И это уже никакие не шутки о безумной деве, а понемногу подступающая действительность», — бросила она в очередной раз сомнительный взгляд на драконью свечу. «Давно ты спала?» «Спала», — рассеянно повторила Хайтауэр. «Да и в то же время, нет, я боюсь сомкнуть глаза, ибо тогда будет только хуже. После каждого подобного сновидения меня выжимает, словно тряпичную куклу от живительной влаги». «Так ты хочешь», — догадался архимейстер. «То снотворное и снадобье, которые вы научились варить у литнейцев во время второго своего путешествия», подтвердила догадку и закончила за него Малора. «Сделайте его для меня, в отличие от вас, уважаемый архимейстер и учитель, я не настолько хороша в алхимии», мило улыбнулась дочь лорда. Мужчина мог только покачать головой и снисходительно улыбнуться. Как же она чудесно ему польстила. Сложно сопротивляться подобному, что еще сказать. «Хорошо, я сделаю его», быстро согласился он, а после поднялся с места и указал рукой на кресло. «Мы давно с тобой не виделись. Присядь, поговорим, пока я буду им заниматься». Хайтауэр ничего не ответила и лишь молча шагнула к креслу. Архимейстер тем временем засуетился, принявшись искать необходимое среди лотков со множеством трав, что стояли под окном. Через некоторое время, когда в руки мужчины набралось приличное число растений, он громко крикнул: «Эрл!» Позвал он своего помощника. «Да», — скоро отозвался тот за дверью. «Принеси кувшин воды, а также привезенные мною семена златосерда с корнем огненного стручка», — распорядился Марвин. Топот кандидата в мейстеры по коридору был хорошим ответом мастифу. Далее он продолжил свое дело и кинулся к краснеющим еще с ночи углям в очаге. Подкинул пару деревяшек, потом нагнулся и подул, добавив жара. Что можно было кидать так, сложил на одном столике, что нельзя, отложил на второй. Листавшая одну из его книг Малора внезапно заговорила. «Книга о потерянных книгах, интересное название», — прокомментировала она. «Так что там ваше путешествие?» Архимейстер на миг приостановился, ухмыльнулся и живо пустился в рассказ. Его руки работали, как и говорливый язык. Признаться честно, Марвин любил поболтать, в особенности если люди интересовались практической стороной его деятельности. Возможно, именно из-за этого мастиф в свои-то годы пятого десятка, несмотря на ворчание многих, стал архимейстером. Теория без практики ничто, и, к глубокому сожалению, большинство его старых коллег об этом забывали. В нынешний момент, только недавно вернувшись из поездки в Валантис и Лис, он уже планировал следующую свою экспедицию. Куда? Загадочный Асшей. Эти земли всегда манили его. Во время процесса приготовления летнийского снотворного Марвин поставил себе пометку, что в снадобье требовалось добавить еще сока из вереска, который должен был успокоить и укрепить разум Хайтауэр. Занятый работой и поиском ступы на захламленном алхимическом столе, болтающий мужчина совсем позабыл о Малоре. Говорил, пока просто не понял, что та давно уже молчит и перестала что-либо ему отвечать. В следующий момент мужчина повернулся назад, чтобы посмотреть, не спит ли она. Малора не спала и уже не находилась в кресле. Марвин обнаружили ее стоящей рядом со свечой в центре комнаты и околдованно глядящей на сверкавший обсидиан. Болотные глаза были абсолютно стеклянными, серые тени ложились на лицо, черные круги стали еще глубже. В ней определенно что-то изменилось. Теперь она выглядела более уверенной и собранной, будто придя к какому-то окончательному решению. Ее палец медленно прошелся по острому завитку. Подушечка вмиг была разрезана, после чего проступила алая кровь. Наблюдавший за ней архимейстер начал кое о чем догадываться. «Глупая, убери палец, она острая как бритва», не смолчал и предупредил девицу Марвин. Хейтауэр услышала его и повернула голову. Глаза абсолютно пусты, лицо да нельзя холодно. «Мне стыдно», — внезапно спокойным голосом произнесла Малора. «Простите, я солгала вам. Моей изначальной целью было никакое не снадобье, а это свеча», — призналась она. «Для чего она тебе?» — задал логичный вопрос архимейстер. «Мастер Марвин, вы ведь хотели узнать, как она работает?» Появилась загадочная усмешка на губах Хейтауэр. «Знаете, вы были весьма близки. Для нее требуется три компонента. Дар, правильные слова и достаточное количество королевской или драконьей крови». Марвин все понял и шагнул к ней. «Так ты», — хотел произнести он, — «времена вашего наставничества прошли. Теперь наступило время вам учиться у меня», — заявила Хейтауэр.